что не может запомнить, каким образом, почему ты маме не можешь ответить в этом вопросе, то ничего страшного, можно воспользоваться подсказкой, не нужно мучить себя этим, нет никакого принуждения, и в этом состоит красота и мудрость древнейшего знания. Нет никакого принуждения в том, чтобы навязывать мудрость, знание другим, тем, кто не хочет это воспринять. Пусть глупцы остаются пребывать в своей мудрости. Такова древняя мудрость. See, every human being is a flower, beauty. But if there is a stupid flower, let it be stupid. Why should it be disturbed? Why should it be condemned? Why should it be verbalized? It's a stupid flower. Let it remain stupid. We don't disturb. We don't inject understanding on that stupid flower and just disturb it and make it vulgar. No. Все человеческие существа уникальные цветы. Если некоторые из этих цветов глупы, то в этом нет ничего страшного. Это уникальный глупый цветок. Не нужно пытаться потревожить его уникальность. Пусть он останется таким, каким есть. Пусть он цветет так, как он есть. So, this is what Ira wants to do. He wants to make the stupid intelligent. It is not possible. And don't disturb that. And that is how he goes. No, you must be intelligent. Why should you be intelligent? Let him remain stupid. That is also beauty. So many flowers, some stupid flowers. Why not?